проводи, Георгий, зарада проводи, Трипыте, Георгий, потрима, Трипыте, Георгий, потрима. Малкая. Нека си рада походи, нека си рада походи, нека си рада поноси, нехи не нови примяни. Викна, викна си рада, провикна.